Глава вторая. Такси не понадобилось. Главная городская больница Мандалая обнаружилась в нескольких кварталах от вокзала. Уличный торговец Беттелем показал дорогу. Я надела свой рюкзак и повесила на плечо рюкзак Уба. К моему удивлению, брат не стал возражать. Дворик перед больницей больше напоминал рынок. На лотках торговали бананами, ананасами, кокосовыми орехами и манго. Здесь же можно было купить напитки, журналы и книги. Пешеходы стояли и читали при свете лампочек без колпаков. Рядом ожидали пассажиров велорикши и водители такси. Ко мне подошел молодой человек со свежими гирляндами из цветков жасмина на руке. Он улыбнулся и подал мне гирлянду. Я вдохнула жасминовый аромат. «Нравится запах?» — спросил Уба. «Очень». Я полезла за деньгами, но торговец снова улыбнулся и исчез в толпе. На другой стороне улицы было кафе. Под открытым небом стояла дюжина складных столов и пластиковых стульев. Повара на мангале готовили карри, мясо, грибы и прочие деликатесы. Уба задержался возле столика, где несколько мужчин играли в подобие шахмат. На нарисованной на куске картона доске и с разноцветными пробками от пластиковых бутылок вместо фигур. Тело одного игрока было густо покрыто татуировкой, руки, ноги, даже шея. «Это зачем?» — шепотом спросила я у Уба. «Для красоты». Татуировка охраняет его от злых духов. Мы пошли в больницу и, миновав тамбур, очутились в большом помещении, напоминающем одновременные приемные покои и зал ожидания. Войдя туда, я сразу усомнилась в своей затее. Больница не вызывала у меня доверия. Ее воздух был влажным и спертым. Запахи даже близко не напоминали больничные. Под потолком лениво вращались лопасти двух вентиляторов. Раздражающе ярко светили неоновые трубки. Люди сидели плотно, иногда по два человека на стуле. Кто-то стоял, прислонившись к стене, кто-то сидел на плитках пола или лежал на собственных подстилках и одеялах. Женщины держали на руках грудных детей. Один тихо хныкал. Нас провожали равнодушными взглядами. Большинству было не до чужих проблем. Чувствовалось, они сидят здесь давно. Как давно, об этом я старалась не думать. Но, посмотрев на брата, я поняла, что не напрасно привела его в больницу. Уба действительно был болен. Войдя, он прислонился к колонне и уже не делал вида, что просто решил передохнуть. Я отправилась на поиски врача, осторожно обходя, а то и перешагивая через лежащих. Одной женщине я наступила на ногу, и она тихо застонала. Я принялась извиняться, боясь, что усилила боль несчастной. Заметив медсестру, бросилась к ней. Та внимательно меня выслушала, улыбнулась, кивнула и молча куда-то ушла. Похоже, она совсем не понимала английского. Через несколько минут ко мне вышел молодой доктор и пригласил в кабинет. Я махнула Уба. Брат с неохотой двинулся следом. В кабинете он сел на стул у самой двери, словно пришел со мной за компанию. «Чем могу вам помочь?» — на удивительно хорошем английском спросил врач. «У моего брата сильный кашель, с каждым днем ему все хуже. Во время приступов он задыхается». Врач недоверчиво взглянул на Уба. «А ваш брат бирманец или иностранец?» «Бирманец. А какое это имеет значение?» Я начинала раздражаться. «Наша больница переполнена. Думаю, вы и сами это видели». Он сделал краткую паузу. Наверное, хотел убедиться, что я поняла его слова. «В экстренных случаях предпочтение отдается иностранцам. Вы могли бы прийти через несколько дней?» «Через несколько дней?» — ошеломленно повторила я. «Да, сегодня, завтра и, пожалуй, послезавтра у нас очень плотный график приемов. Мне очень жаль». Последние слова он сопроводил улыбкой, но даже я понимала, что это за улыбка. «Джулия, идем», — оживился Уба. «Нет», — властным тоном ответила я. «Доктор, мы не можем столько ждать. Мой брат болен, ему день ото дня становится хуже, ему необходима помощь». Доктор продолжал улыбаться, но теперь я не знала, какие чувства он пытается спрятать. «Вы видели, сколько людей в приемной? Они все тоже нуждаются в помощи». Новая пауза, и все те же слова «очень жаль». Я достала 200-долларовые купюры и положила на стол. Врач долго смотрел на деньги, потом на нас с братом. Грустно улыбнулся. Уба вздыхал за спиной. Помешков еще немного, врач встал, убрал деньги и подошел к двери. «Идемте со мной». Мы вышли в коридор, который тоже был запружен больными. Уба брел, не поднимая головы. Врач привел нас в кабинет, где другие доктора осматривали четверых пациентов. Он попросил Уба сесть, снять рубашку и сделать несколько глубоких вдохов и выдохов. Брат не возражал. Врач послушал его дыхание. Потом зачем-то потрогал голову Уба, надавил на грудь, заглянул в уши и задумался, наморщив лоб. Уба не поднимал на меня глаз. «У вас болит грудь, когда вы глубоко дышите?» — спросил он по-английски. «Нет», — тихо ответил брат. «А в области подмышек?» «Нет». «Во время приступов кашля выделяется слизь?» «Иногда». «Много?» «По-разному, когда больше, когда меньше». «С кровью?» Уба молча покачал головой. «Вы уверены?» — спросил врач, повернувшись ко мне. Я пожала плечами. «Подозреваю, что у вашего брата сильный бронхит. Надо сделать рентген легких». Рентгеновский аппарат был реликтом времен английского колониального владычества. Потом мы с Уба молча сидели и ждали результат. Где-то через час снова появился врач, держа в руках снимки. Мои подозрения подтвердились, это действительно сильный бронхит. Вдобавок рентген обнаружил в одном легком узелок. Возможно, он возник из-за инфекции. «Узелок?» — переспросила я, холодея от страха. «Точнее, круглое затемнение». «И что это значит?» «Много чего», — уклончиво ответил врач. «Например?» «Затемнение может указывать на острую форму туберкулеза, но в данном случае я сомневаюсь. Возможно, это след давнего залеченного туберкулеза или другой болезни, тогда опасности нет. Или же...» Врач замолчал и поджал губы. «Что?» «Или же это симптом более серьезного заболевания?» «Какого именно?» «Их несколько. Назовите». Ну и врач, каждое слово приходилось из него вытаскивать, будто речь шла о секретных материалах. «В худшем случае — рак легкого». Его слова были как удар в живот, у меня перехватило дыхание. «Существуют тесты, позволяющие выявить злокачественную опухоль», — быстро добавил врач. «Но здесь вы их не сделаете ни за какие деньги». «А где же тогда?» «В вашей стране». «Их что, не делают даже в Рангуне?» «Нет». «Возможно, вам помогут в каком-нибудь военном госпитале, но утверждать не возьмусь. Так просто туда не попасть». «Кто-нибудь из родственников вашего брата служит в армии?» «Я имею в виду высшие чины генералов». Я покачала головой и уже не знала, о чем говорить дальше. Уба сидел рядом и, конечно же, понимал наш разговор с врачом. Я пыталась заглянуть ему в глаза, но брат смотрел в пол». «И что нам теперь делать?» — растерянно спросила я. «Ждать? Чего?» Вопросы врачу не нравились. Он тоже избегал моего взгляда, переминался с ноги на ногу и потирал левую руку, в которой держал снимки большим пальцем правой. Дальнейших симптомов. «Какими они могут быть?» «Я дам вам таблетки, это антибиотики. Если у вашего брата всего лишь бронхит, через несколько дней ему станет лучше. А если нет?» «Тогда очень скоро в слизи появится кровь, а также боль в груди и подмышках». «А потом?» Врач поднял голову. Наши глаза встретились. От его улыбки не осталось и следа. «А потом?» — тихо повторила я. Он не ответил. Выйдя из больницы, мы взяли такси. Уба попросил водителя отвезти нас в ближайший отель. Вечер был душным, кондиционер в машине не работал. Мы ехали по разбитому асфальту, подскакивая на ухабах. Водитель следил за нами в зеркало заднего обзора и улыбался. Улицы были полны народу. Люди прогуливались или сидели в многочисленных ресторанчиках. «Ты меня прости», — сказала я брату. «Я не собиралась. Я просто хотела знать». Уба задумчиво глядел в окно. Потом взял мою руку, погладил пальцы. «Я впервые в жизни совершил подкуп». Вдруг сказал он, обращаясь скорее к себе. «Ничего ты не совершил», — возразила я. «Совершил. Только что. Я говорю про врача. Но это я дала ему деньги. Не имеет значения». «Почему?» «Ты сделала это ради меня, ради моей выгоды». «Это были мои деньги и моя затея», — упиралась я. «Ты тут ни при чем. Я даже не спросила тебя. Потащила как маленького. Я должен был встать и уйти. Уба, о чем ты говоришь? Его логика ставила меня в тупик. Да, встать и уйти. Я не ушел, и потому я твой сообщник. Без тени улыбки заявил Уба. Мы отвечаем не только за сделанные поступки, но и за те, что не сумели совершить. Я... Прости меня, пожалуйста, я не хотела осложнять тебе жизнь, просто пыталась помочь. Знаю, — ответил Уба, стискивая мне пальцы. Я достала пластиковую баночку с таблетками. Тебе обязательно нужно принимать по одной утром и вечером. Брат взял баночку, недоверчиво покрутил в руках и вернул мне, покачав головой. Ты же слышал? Это антибиотики. Если у тебя бронхит, таблетки помогут. Я не пью таблеток. Почему? Я удивлялась его детскому упрямству. Большинство наших лекарств – китайские подделки. То, что внутри, не имеет ничего общего с написанным на этикетке. От них больше вреда, чем пользы. Я покосилась на упаковку, где были лишь китайские иероглифы и затейливая вязь бирманских букв. Мы же не на рынке их купили. Я представить не могу, чтобы врач, да еще и в главной больнице... А что он мог дать? Других лекарств у него нет. У нас в Кало люди от таких таблеток умирали. Такси остановилось перед обветшалым зданием с неоново-красной вывеской над входом. Сверху на бетонном козырьке росли деревца. Темные окна на двух нижних этажах были зарешечены. Возле двери высилась груда мусора. Я недоуменно посмотрела на брата. Может, есть другие отели? На сей раз мы с Уба сошлись во мнениях. Он что-то сказал водителю. Тот быстро кивнул, и машина поехала дальше. Через несколько минут он привез нас к современному шестиэтажному отелю. Швейцар поспешил к такси и открыл дверцу. Его коллега почтительно взял у меня багаж. У входа стояли двое служащих. Они держали тяжелые стеклянные двери и хором поздравляли нас с прибытием в их отель. В просторном вестибюле было прохладно и пусто. Посередине стояла искусственная елка. Игрушки, свечи и красные шары отражались в блестящем мраморе пола. Служащие отеля приветствовали нас поклоном. Администратор расплылся в улыбке и проводил нас к стойке регистрации. Вестибюль понравился мне обилием живых цветов. Молодая женщина предложила нам влажные салфетки и по стакану желтовато-красноватого напитка. Я заказала два одноместных номера, желательно рядом и как можно дальше от лифта. Затем попросила завтра разбудить нас в 6 часов и выложила на стойку кредитную карточку. И только тогда заметила, что Уба рядом нет. Он стоял возле елки и задумчиво теребил узел на лоунже. Время от времени поглядывал на дверь, словно намеревался сбежать. Я взяла у швейцара багаж и сама подошла к Уба. Что-то не так? Я мог бы спать где угодно. Есть ведь и другие. И думать не смей, перебила я его. Я сняла 2 отдельных номера. Нас разбудят в 6 утра, мы позавтракаем и поедем в Хсипа. Он кивнул и послушно пошел со мною к лифту, который нам уже вызвали. Мы молча поднялись на 6-й этаж, прошли по длинному коридору и остановились у двери его номера. Моя комната рядом. «Тебе что-нибудь нужно?» Уба покачал головой. «Могу я чем-то помочь?» «Нет, спасибо. Тогда спокойной ночи. И тебе спокойной ночи». В моем номере было даже холодно. Я выключила кондиционер и осмотрела временное пристанище. Большая кровать с безупречно чистыми простынями, мини-бар, письменный стол со стопкой почтовой бумаги, 2 телефона. Wi-Fi, цветной телевизор, букет цветов и блюда со свежими фруктами. Все это было ужасно знакомым. Сколько раз, отправляясь в деловую поездку, я останавливалась в похожих номерах. Только города менялись. Даллас, Майами, Чикаго, Хьюстон, Сан-Диего. Куда бы я ни приезжала, меня повсюду встречали одинаковые спальни в отелях, одинаковые кабинеты и комнаты совещаний. Это был безымянный, взаимозаменяемый мир. Уравновешенный, стерильный, без запахов и уж, конечно, без чувств. Мир, в котором я легко ориентировалась, и в котором мне до недавнего времени было ни хорошо, ни плохо. Я не жила, я функционировала. Проводила переговоры, выполняла задания фирмы. Номер в Мандалайском отеле напомнил мне о том мире. Мне стало неуютно. Я почувствовала себя не на месте, отчужденной. Такое ощущение возникает, когда после долгой разлуки навещаешь близких друзей и понимаешь, что вас уже ничего не связывает. Я устало рухнула в кресло, закинула ноги на подлокотники и стала ждать. Чего? Сама не знала. Мне не терпелось встать под горячий душ и выспаться на мягкой кровати. Сейчас не было сил, чтобы раздеться. Не знаю, сколько времени я так просидела. Из ступора меня вывел кашель у Ба. Приступ продолжался, и я решила зайти к брату. В коридоре стояли поношенные сандалии. Дверь его номера была приоткрыта. Уба снял с кровати покрывало, сложил пополам и улегся на пол. Рюкзак с рубашками и лонжи служил ему подушкой. Уба лежал на боку, подтянув колени к груди. Кашель его не разбудил, либо он уснул сразу после приступа. Я осторожно закрыла дверь, села на кровать и засмотрелась на брата. На его тощие ноги с мозолистыми ступнями, на то, как ритмично поднимается и опускается грудь. Человек, спящий на полу. Картина, привычная в крестьянских хижинах, здесь поражала несоответствием, отчего Уба казался еще более старым, слабым и беззащитным. Между двумя моими визитами в Бирму пролегло 10 лет. 10 лет, в течение которых нас с Уба связывали только письма. Неужели я не чувствовала, как скучаю по нему, как мне его не хватает? И вдруг я поняла, почему он отказывался приехать в Нью-Йорк. Тяжело представить его идущим по Манхэттену в лонже и сандалиях, но еще труднее вообразить Уба в джинсах и ботинках. Зачем я потащила брата в больницу против его воли? Почему, даже не посоветовавшись с ним, подкупила врача? Я хотела помочь, боялась за него, но отчего мне казалось, будто я лучше самого Уба знаю, что для него хорошо. Вспомнились слова отца. Я слышала их в детстве, но тогда не понимала смысла. «Дорога в ад вымощена благими намерениями», так он всегда говорил о благотворительных балах, которые помогала устраивать мать. Для меня ад и благие намерения были несовместимы, я считала, что они находятся между собой в вечном и непримиримом противоречии. Потом, через много лет, я поняла, насколько точными были отцовские слова. Да чего же тяжело противостоять благим намерениям, и как трудно от них ускользнуть. Тень угрызений совести слишком длинна. Слова отца наверняка понравились бы Эми. Я уже 10 дней с самого отъезда не вспоминала о ней. Странно. В последние годы мы постоянно виделись и перезванивались. Что сказала бы она, увидев меня сидящей на кровати брата? А что, услышав истории, которые услышали мы с Уба? Я вот подумала, а вдруг голос зазвучал в твоей голове не просто так. Как же я соскучилась по ее «я вот подумала». Я вот подумала, а был ли смысл тащить брата в больницу, где ему ничем не могли помочь? Я вот подумала, а неужели ты не понимала, перед каким искушением ставишь честного врача? Я вот подумала, а может, слова «благие намерения» — синоним чего-то другого? Почему бы не позвонить ей? Я прикинула время, в Нью-Йорке сейчас день. Ее голос, несколько ее фраз помогли бы справиться со страхом за брата. Это все, что мне нужно. Я подошла к столу, сняла трубку. Номер Эми был один из немногих, которые я помнила наизусть. 001-555-254-1973. Я замерла, словно чего-то выжидая. Мысль о том, что я могу набрать комбинацию цифр и соединиться с Ревингтон-стрит на Манхэттене, казалась абсурдной. Будто ее мир и тот, где я сейчас, разделяла только эта комбинация. Если бы все было так просто. Уба засопел и немного покашлял. Я присела возле него, дотронулась до руки. Потом встала, принесла из своего номера одеяло и легла на его кровать. Не знаю, что оказалось сильнее. Нежелание оставлять брата в таком состоянии без присмотра или желание находиться рядом с ним.